Глава 13. Вита. Никогда еще не чувствовал себя так грязно и хорошо. Даже в самых моих откровенных фантазиях, которых было не так уж и много, секс не доставлял такого удовольствия. В какой-то момент мне стало абсолютно все равно на то, что меня заставляют и что настрое. Кайф от происходящего был слишком силен, чтобы думать о подобных мелочах. Утром я, конечно, начну посыпать голову пеплом, но в данный момент, когда мне так хорошо, просто отпускаю ситуацию. Все равно уже не смогу ничего сделать. Мажоры в любом случае возьмут свое. Настал черед и этой дырочки, шлепает меня по попке Павел и раздвигает половинки. Я тут же сжимаюсь от страха и пытаюсь отползти, но меня вновь одаривают шлепком. «Хватит дергаться, не девочка уже!» — ржет этот придурок. «Хотя... издаю я стон, почувствовав, как он засунул в меня палец и начал двигать им вперед-назад, имитируя то, что собирается сделать со мной своим членом. Павел говорит что-то еще, но я не слышу. Все мое внимание сосредоточено на моей бедной узкой дырочке, которая точно не готова к встрече с его гигантом. Оба парня слишком щедро одарены природой, так что предстоящее точно не будет для меня легким. Да расслабься ты, птаха знает свое дело. Видя мое напряжение, хмыкает Матвей. И не такие попки его принимали. Потом сама будешь на нем прыгать при любой возможности. Матвей лежит сбоку от меня, с жадностью наблюдая за действиями друга. Взгляд невольно скользит между его бедер, где уже подергивается член, снова наливаясь кровью. Неужели ему не хватило одного раза? Если они продолжат в том же темпе, к утру от меня живого места не останется. Давай, приласкай его губами. Заодно отвлечешься от расправы над своей попкой. Ржет этот мудак, заметив мой взгляд, устремленный на свой член. Давай. Все равно учиться надо. Сверкаю недовольно глазами, но делаю, как велено, когда он подползает под меня. Понежнее с ним. Берет он себя за член и проводит головкой по моим губам. Будь хорошей девочкой. Птаха. Присоединяю третий палец, наслаждаясь тем, как растягивается эта маленькая дырочка. Там настолько тесно, что мой член уже дергается в нетерпении, желая поскорее познать сладость этого узкого туннеля. Беру еще немного смазки с припухших половых губ дольки и, щедро смазав ею свой член, решаю, что пора переходить к самому главному. Приставляю головку к узкой дырочке, которая сжимается перед моими глазами, но вместо того, чтобы войти одним рывком, дразню трусливую мелкую шлюшку, скользя между аппетитными половинками. Размазываю смазку, ощущая ответку. Наша сладкая малышка снова делает вид, что не хочет нового опыта, а сама подается назад. Умница девочка, талантливая шлюшка из нее вышла. Переглядываюсь с другом, у которого на лице читаются точно те же мысли. Он дрочит себе, пока губки Виты робко целуют головку члена. Глаза горят жаром, когда он смотрит, как я распечатываю задний проход девчонки. Шлепаю гадкую девчонку по упругой заднице, пока ее нежная кожа не приобретает аппетитный розоватый цвет, заставляя ее заерзать. Она еле сдерживает стоны наслаждения, думая, что мы ничего не замечаем. Глупышка надеется скрыть, как ей хочется быть надетой на твердый член. Зря. Очень зря, нас не обманешь. Ее рот может говорить что угодно, но тело никогда не обманывает. «Что, так не терпится насадиться на мой член?» — хмыкаю я, зная, как ее бесит собственное положение. Еще бы! Она ведь с таким высокомерием отвергала нас с Мотом, а теперь вынуждена терпеть наши притязания и исполнять каждый наш каприз. Но хуже всего даже не это, а то, что наша маленькая Вита сама тащится от всего, что мы с ней творим, кончая под нашими ненавистными ей телами. «Ну что, Готова проститься с последней девственностью своего тела, упираясь головкой прямо в маленькую дырочку, готовясь взять эту неприступную крепость. Я буду ебать твою попку так, что ты потеряешь всю связь с реальностью и сорвешь свой милый голосок от криков наслаждения. Вита. Самое ужасное то, что меня заводят развратные действия Паши. То, как он двигается, что делает, как меня трогает. Даже те грязные словечки, которыми он меня почует, все эти пошлые звуки, порой еле слышные, которые сопровождают секс. Мне все это почему-то нравится. Неужели я в самом деле не такая, как о себе думала? Я не знала саму себя? Все эти годы жила в неведении? Где-то внутри всегда жила развратная шлюшка, которая только и ждала часа, чтобы проснуться и показать себя во всей красе. Я именно шлюшка, ведь приличные девушки так себя не ведут. Бесстыжая шлюшка, которая развлекается с двумя парнями и наслаждается этим. Можно ли пасть еще ниже? Да, можно. Понимаю я, когда предательское тело двигается навстречу члену, застывшему у входа в попку. Узкое колечко словно втягивает в себя головку. Гладкая, влажная, она входит как по маслу, растягивая меня, и кажется, что попка и сама гостеприимно принимает член. Ох, это так неожиданно остро и приятно, что внутри все сжимается. Внизу живота словно горячей водой поливают. Там все горит. И слабая боль соседствует с запретным наслаждением. То, что делают со мной, очень порочно, непереносимо. И я не знаю, выдержу ли я. Смогу ли впустить в себя весь член целиком и выдержать анальный секс, в то время как другой скользит у меня во рту. Но разве меня спрашивают? Один член направлен вертикально, и я вынуждена насаживаться на него ртом. Другой погружается дальше в попку. Плавно. Осторожно. Ловлю себя на предвкушении. Вязкая слюна образуется во рту. Горло сушит. Сглатываю. Пальцами впиваюсь в обшивку кровати. Шире открываю рот, так как мою голову сильно прижимают к низу. «Ах!» – вскрикиваю смычанием, прогибаясь так, чтобы углубить проникновение. Это не я. Не я сама. Я не хотела. Тело действует против моей воли, подстраиваясь под движение чужого члена. «Смотри-ка, какая послушная шлюшка!» – ржет птаха и топит член в моей дырочке, погружая его сильнее. «Ммм!» – зачем-то выстанываю, словно это может его остановить. «Это нет!» Посмеивается он, сжимая крепче мои бедра и всаживая член еще глубже. «Как же нет, если да? Расслабься и впусти его, сразу станет не больно. Тащиться будешь? Не зажимайся!» Снова удар по попке, после которого я позволяю себе расслабиться. И тогда мышцы анального прохода делают свое дело и всасываю член глубоко. Задержав дыхание, замираю. Не могу поверить, что мы это сделали, что я приняла в свою заднюю дырочку член. Мот даром времени не теряет, ударяет прямо в горло. Закашляв, дергаюсь, и он освобождает меня от члена. Ух, я жива и могу дышать. Но расслабиться никто не дает. Настал черед птахи стонать. Он матерится и прижимается ко мне всем пахом, вдавливаясь бедрами в мою попку, отчего его мошонка соприкасается с выставленными назад половыми губами, массирует их. Происходит двойная стимуляция. И чтобы еще сильнее меня завести, птаха просовывает руку между моих ног спереди и нажимает на напряженный клитор, теребит его. Ах. Только и могу, что стонать и извиваться от тройных ласк, почти забывая, что надета попкой на мужской член. Вот только птаха не забывает. «Что, приятно? Я знал, что тебе понравится анал. Ты просто бомба, детка. Никогда не встречал таких отзывчивых сосок. Так и знал, что вся твоя скромность – сплошное притворство. Скоро будешь стонать на двух членах. Я чувствую пульсацию члена внутри и зажмуриваюсь от пошлостей, которые оскорбляют слух, но являются истинной правдой. Ведь когда он сказал про два члена в моих дырочках, я вместо того, чтобы ужаснуться, закричала. Кончая просто от того, как сильно меня стимулировали со всех сторон. Неделю спустя. «Матвей, не надо так!» – возмущаюсь я, когда парень заталкивает меня в подсобку. «Я не хочу тут. Сюда могут войти и...» «Долго вы?» – прерывает мое возмущение голос Птахи. «Сколько раз тебе повторять, чтобы не звала меня так? Я мод!» – хмурится Матвей, на ходу расстегивая и спуская мои джинсы. «Просил же носить юбки! Вечно ты делаешь все наперекор!» «Сегодня ты точно не избежишь хорошей порки», – ухмыляется Птаха, облизывая нижнюю губу. «Эти двое просто загоняли меня за эту неделю, что мы вместе. Хотя слово «вместе» тут совершенно не подходит. Мы не вместе, мы просто трахаемся, о чем мне приходится напоминать себе ежесекундно». «Иди-ка сюда», – хватает меня Птаха и, сев на старую скамейку, черт знает откуда взявшуюся, опускает меня на свои колени животом. «Это нам не понадобится», – разрывает он мои стринги, которые я теперь ношу, другие трусики под запретом. «Как я домой пойду?» – возмущаюсь я, пытаясь встать. «Еще слово, и джинсы порву». «Хоть бы что этому козлу. Лучше считай удары, которые заслужила за свое непослушание». «Не буду». Начинаю пыхтеть я. «Тогда вместо 10 получишь 15. Считай, я сказал. Или хочешь, чтобы я добавил? Совсем не жалеешь свою попочку». «Ну вы и... Ай!» Вскрикиваю от первого удара и зная, что если ослушаюсь, получу больше. Послушно выдаю сквозь зубы. 1. «Хорошая девочка. Исправляешься на глазах», хмыкает Мот, расстегивая джинсы, а потом и вовсе от них избавляясь. «Кажется, мы тебя вчера мало трахали, раз ты сегодня такая боевая». «Мало? Да они измотали меня за эту безумную неделю. Как я вообще ходить могу после ежедневного трахания моих дырочек?» «Эти парни просто терминаторы, когда дело касается секса». «Ай! 2!» Очередной обжигающий удар жалит попку, после чего Птаха жестко разминает кожу и ударяет снова, заставляя меня заерзать. 3. «Мне больно». «Потерпишь». И не думает останавливаться гад. «В следующий раз будешь умнее и сговорчивее». 4. «Хватит». «Нифига не хватит, мы только начали», – вторит Мод, трогая себя за уже вставший член. «И раз ты была такой плохой девочкой, жди двойного наказания». Эти слова заставляют меня замереть, и следующий удар практически не ощущается. «Не надо». Поняв, о чем он, пищу я. «Надо, Вита, надо. Сядешь на два члена и поубавишь свой гонор. Мы тебя так затрахаем, что у тебя просто не останется сил на то, чтобы спорить и пререкаться с нами». «Считай». Снова удар. И на этот раз куда ощутимее. 6. Хнычу я, дергаясь, ведь Птаха уже не щадит меня, практически не останавливаясь между шлепками. «Шлюшка!» – стонет он после очередного удара, опуская ладонь между моих ног и собирая соки, которые вытекли из меня. «Аж хлюпает! Что, так возбудила порка? А говорила, не надо?» – смеется он над моим возбуждением. «Ненавижу собственное предательское тело. Вот почему оно так реагирует на них?» «Сейчас мы хорошенько оттрахаем твои непокорные дырочки». Приставляет он пальцы к моей задней дырочке и вводит сразу 2. «Оу!» Снова хнычу. Ведь там все еще ужасно тесно. И вначале бывает не слишком приятно. «Молчать, шлюшка. Лучше раздвинь ножки пошире». Помогает Птахе Мод, хватая меня за бедра и раздвигая ноги. «Ух, как потекла!» «Я и правда потекла. Смазки много. Очень много. Она облегчает проникновение. Члены входят как по маслу, а мои дырочки принимают их без труда. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Парни говорят, что я создана для траха. Но кому понравится такое определение? Физически я наслаждаюсь. Естественно, тут даже спорить нет смысла. Но морально я унижена. Впрочем, сейчас мои мысли далеки от этого. Большие мужские ладони поглаживают попку, измученную поркой. Пальцы ласково тычутся внутрь узкого колечка попки. По коже пробегают мурашки. И я полна предвкушения, которое охватывает все тело с макушки до кончиков пальцев. «Она готова!» – переговариваются парни между друг другом. И я чувствую, что меня переворачивают и сажают прямо. Прямо на член. Толстый. С выпуклыми венами член пробивает меня снизу, заставляя заверещать. И тут же в рот скользит головка члена Мота. Птаха дергает меня вниз на себя, трахая жесткими фрикциями. А Мот придерживает голову, повернутую в его сторону. Мне неудобно. Но кто меня спрашивает? «Как же она сосет?» – стонет Мот, награждая меня похвалой за усердие. Отчего я усиливаю нажим губами, уже зная, как ему это нравится. Он стонет и заботливо убирает волосы, прилипшие к вспотевшей коже лица. В этой схватке я вся залита жаром. Здесь душно, темно, мне нечем дышать. И в то же время маленькое пространство этой комнатушки усиливает ощущение нашей близости. Мы словно одни в этом мире разврата и порока. Позабыли обо всем остальном, есть только мы и наша похоть. Наша девочка умеет не только сосать, доносится совсем рядом со мной. Птаха говорит прямо в ухо, оставляя на нем укусы и влажные следы. Посылает трепет по всей поверхности кожи. Его шепот будоражит и кружит голову. Так и знал, что мы не пожалеем, что уломали ее. А ты, детка, разве жалеешь? Молчание. Знак согласия. Он смеется. И от этого хриплого смеха меня пробирают мурашки. То, как они смело обговаривают все грязные детали секса, от чего-то еще больше усиливает мое желание. Причмокиваю членом, поражаясь, как мне может это нравиться. Но мне это нравится. Нравится, как птаха ритмично накачивает меня членом в киску. Нравится, как его руки сминают мою грудь, покручивая соски, лаская их. Нравится, как он опускает руки на попку и начинает подкидывать меня, чтобы еще глубже вбирала в себя член. А когда приближается оргазм, который он ощущает интуитивно по реакциям моего тела, он специально замедляется. И это делает меня безумной. В желании приблизить оргазм я почти прыгаю на нем, в то время как Мот ловит свой оргазм в кулак и не дает пролиться семени. Знаю, что он придумал ей лучшее применение, и от ожидания меня просто подкидывает. «Тебе нравится, когда мы называем тебя шлюшкой?» Он вынимает из меня член, сминает руками мои скулы так, что губы выпячиваются, и ударяет по ним головкой. Потом всовывает член обратно и сразу глубоко, по самые гланды. Сдерживаю рвотный рефлекс и с трепетом жду, что будет дальше. Мот освобождает мой рот и подрачивает член. Другой рукой он держит меня за подбородок, поглаживая его. Шлюшка хочет, чтобы ее трахнули в обе дырочки. Дергаюсь, дыхание замирает, по телу струится безумный жар. Скажи, будь хорошей девочкой. Скажи, что хочешь член в попке. Да, я хочу, хочу. С придыханием лепечу. И Мот довольно кивает. С глубинной дрожью жду, пока он пристроится к задней дырочке. Для этого ему приходится встать одной ногой на скамью, а птаха приподнимает меня, выставляя открытую дырочку для своего друга. «Давай, Долька, дай нам все свои дырочки». Чувствую, как горячая головка ездит по входу в попку. Потом член погружается в дырочку, стиснутую из-за присутствия второго члена. Это всегда поразительно остро, когда бы ни происходило. Тот самый запретный момент, когда меня растягивают два члена сразу. Сначала бросают в бездну, а потом поднимают в самые небеса. Они умеют играть в игры. Мои жестокие мажоры. «Блядь», — шипит Мот. «Какая она мокрая!» «Наша мокрая шлюшка», — шепчет Птаха, сминая меня своими руками. «Оба члена глубоко похоронены во мне. Напряженные мышцы держат их неимоверно крепко. Я зажата между двумя телами, чувствую двойное биение сердца. Оно отдается мне в спину и в грудь. Пульсация членов не прекращается. Они бьются во мне, а парни жадно дышат. По мне гуляют мужские руки, касаний слишком много. Я теряюсь в этом огненном смерче, сгораю от двойных ласк. Наслаждение переливает запредельную отметку. Так получается каждый раз, когда я позволяю себе отдаться наслаждению и забываю, как это порочно, запретно, постыдно. Парни бессовестно владеют мной, потеряв последние остатки сдержанности. Не дают ни малейшей передышки. Я гнусь в их руках в ответ на грубые и дерзкие рывки. Схожу с ума. Насаживаюсь на два члена, не в силах сдерживать, рвущиеся из самого нутра стоны. Громкая реакция еще больше заводит двух моих терминаторов. Их откровенный безумный шепот доводит меня до исступления. Подливает огня в пожар моего желания. Кажется, я готова отдать им еще больше, чем отдавала до этого. Но как? Я и так отдала им все. Такого предела откровенности я и представить себе не могла. Они берут меня вдвоем с абсолютной властью, без малейшего стыда, всегда и везде. В любое время я должна отдаваться им и не протестовать. Ах! Да если бы я хотела протестовать. «Ты с нами, Дольче Витта?» Птаха кусает меня за грудь, яростно вбиваясь на полную мощность. А за этим следует второй толчок, сзади. В попку погружается второй член, а Птаха уже давит спереди на набухающий клитор. Они точно знают, что делать, чтобы довести меня до безумия. «Да», — отвечаю им. Еле-еле живая. «Тогда готовься», предупреждает Мод, подхватывая меня под попку. И начинается самая бешеная скачка из тех, что были между нами. Пот струится по телу, дыхание уже просто как у дракона, сердце долбит прямо в уши. Меня буквально долбят, как отбойными молотками. К своему стыду охотно принимаю правила игры. Пусть это грязно. Пусть их двое. Я кричу, всхлипываю, чуть не плача от невероятного, безумного наслаждения. Еще немного, и я реально сойду с ума. А потом безумие заканчивается, и меня сносит бешеным ураганом. Оргазм настолько сильный, что я тону во мраке, мир глушится, и остаются только телесные ощущения. А сознание улетает куда-то в мир звезд и полного вакуума. Внутрь меня выплескиваются две жаркие струи. Я полностью залита спермой парней. Моих парней. Чьи члены кончают одновременно со мной. Мы делим наш тройной оргазм, сливаясь воедино. Они гладят меня, целуют. Тела скользят друг по другу, и мы знаем, что это случится еще много раз. Мы не сможем от этого отказаться. Потому что с другими так точно не будет. Даю 1000%.